Глава 17. Ирина сидела в своей машине, чувствуя, что ее морозит. Надо же, и почему нормально не оделась, дура, а простоволосилась в элементарном, на улице не май месяц. Девушка громко вздохнула и решила, что не стоит себя корить. Но кто знал, что тут такие слепошары ездят? Она всегда судит по себе. А еще верещат, что водитель женщина – это обезьяна с гранатой. Конечно, да хоть с двумя, лишь бы ежики на пути не попадались. Посмотрела на свою красивую левую руку и постучала по панели, огорчаясь, что столько трудов напрасно. Заметив в зеркале заднего вида чужую шапку на своей голове, вдруг ухмыльнулась. «Надо же, какой добрый виновник ДТП!» Послышался стук костяшек по боковому стеклу, и девушка открыла дверь, недовольно вглядываясь в красивые черты мужчины, отмечая длинные ноги, широкие плечи. Он держал в руках два капучино и шикарно улыбался ей. «Ириш, пойдем ко мне в машину, в твоей можно окоченеть». Красавчик улыбнулся, показывая белоснежные зубы, сексуальную ямочку на подбородке, а потом деловито произнес. «Ир, ну что мне теперь молчать, ведь другого сказать не могу». «А о себе, как о водителе, что скажешь?» Перешла в наступление Кикимарова, возмущаясь его невероятной наглости. «Другого он сказать не может, надо же, мажор чертов». Мужчина виновато скривил лицо, что смотрелось очень мило, словно ничего другого не ожидал, и монотонно объявил: «Признаю, короткая дистанция, полностью виноват. Пойдем ко мне, выпьем капучино и решим нашу проблему. И да, больше и слова не скажу от твоей». Он замялся, а девушка помогла. «Ласточки». «Точно», — весело подтвердил красавчик. «Я так и хотел сказать». «Хотел он, так я и поверила», — подумала девушка и, открыв дверь, направилась к нему в машину, замечая, как все дружно их объезжают. Этот факт напомнил, что она первый раз в такой ситуации. Еще ни разу она не попадала в ДТП, а тут счастье привалило в виде красавца удалого, но слепого. Получив свой капучино, не желая спрашивать, где он добыл, девушка стала рассматривать джип. Просторный салон, кожаные сиденья, современный звук и 10 подушек безопасности. Недавно на тест-драйве была в салоне. Конечно, купить она не собиралась и не купит никогда. А вот проехать по городу очень поднимает настроение. Правда, менеджер салона так пыхтел на пассажирском кресле, что она переживала, не вырвет ли его в салоне. А когда они приехали, он долго глотал слюни, а потом посоветовал ей на аттракционы сходить, чтобы там кайф ловила. В общем и целом, машинка новая, дорогая, крутая. Мажорище сидит с ней как-то. Ира посмотрела в лобовое стекло, наблюдая за пешеходами на переходе, а потом произнесла: «Твои предложения?» Мужчина подал ей капучино и, отпив из своего стаканчика, проговорил: «Сделаем так. Мы сейчас отправимся на станцию, я все оплачиваю, а ты пишешь расписку, что никаких претензий ко мне не имеешь, чтобы меня не ждал сюрприз в виде обвинения, что я скрылся с места аварии. А если ты не захочешь потом платить за ремонт или скажешь мастеру выполнить работы по минимуму?» Андрей внимательно прошелся взглядом по повреждениям Калины и проговорил: «Давай тогда к банкомату, там я сниму...» Он вновь вернул внимание к машине, скривился, а потом дополнил: 100 000. Ты мне пишешь расписку, и мы свободны». «Это много», — задумчиво сказала она, тут же дополняя: «И к тому же я завтра хотела уезжать из Москвы. Сестра вроде как к родителям собралась ехать, а мои далеко». «Могу пригласить к себе, у меня здесь квартира. Жил и работал всегда здесь, но вот 3 года назад переехал в другой город», — обычным тоном произнес он, словно это очень даже нормально — пригласить незнакомку к себе домой. Красавчик довольно улыбнулся и добавил: «Нет, не пугайся, я нормальный парень, кстати, переводчик, говорю на 6 языках, за не...» «Ты сейчас рекламу себе делаешь?» — поинтересовалась она, первый раз встречая такого ушлого мужчину, но, следует отметить, очень располагающего. «Ну а вдруг? Кстати, можно быстро справиться с нашей проблемой и поехать на маскарад. Я только костюмчик себе возьму, чтобы не отставать от тебя. Всегда хотел быть лешим, но вот только принцем получалось. Если хочешь». Девушка пила капучино, удивляясь его скромности. Еще бы точные измерения своего тела выдал. Но, подумав, что он предлагает хорошую идею и вполне можно отдохнуть, улыбнулась, посчитав, что можно и попробовать. На маньяка Андрей не похож, да и к тому же очень интересный мужчина, так что можно не притворяться девственницей и пообщаться. Ведь он виноват в ее положении, так что пусть мучается с ней за свою невнимательность и доброту. Может быть, посмотрим. Только ты знай, я боксом занимаюсь. Парень выдал изумленный возглас, усмехнулся и сказал: «Так и подумал. Я бегаю и занимаюсь плаванием». Девушка засмеялась и уточнила: «Я к тому, что если ты наду...» «Ну да, это я понял с первой минуты, как тебя увидел». «Однако, какой ты понятливый», — весело заметила она. «Так я всегда такой», — хитро поделился он, улыбаясь, отчего девушке захотелось прикоснуться к нему. Странное желание. Лучше бы он ей так не улыбился, чтобы без проблем попрощаться, когда наступит время. Ей совсем не нравились ее мысли и эмоции. Неправильно она реагировала на него. Девушка подняла руку и проговорила: «Так, я поняла, что ты умник с большой буквы и скромность не твой конек. А еще ты сердцеед. Но спешу огорчить, со мной бесполезно. И все же, надо же, какие переводчики сейчас», — буркнула она. «Какой есть? А ты учишься или работаешь?» «Я...» — девушка смущенно посмотрела в сторону, думая, чтобы соврать, а потом решила не заморачиваться и заявила: «Пока не работаю, но вроде как прошла собеседование, и с 9 января приступаю к работе в должности бухгалтера по заработной плате». «Здесь?» «Нет». «А где?» «Неважно». «Так я все равно узнаю, когда расписку напишешь», — нагло заявил он. «Ну, прописана я могу быть где угодно». «Это да», — заметил мужчина и уточнил. «Так что, мы идем на маскарад, чтобы ты была спокойна за Снегурку? И по машине, какой из предложенных вариантов тебя устроит?» «Давай в СТО. Ты платишь и пишешь расписку, что полностью оплачиваешь все работы». «Договорились», — сказал Андрей и наклонился в сторону салона, где на сиденье лежала черная кожаная папка. Вытащив листок, он задумчиво глянул на девушку и, между прочим, поинтересовался: «А что насчет квартиры? Сестра ведь вроде как уезжает». Ирина любовалась его красивым профилем, думая о том, что где-то видела его, и недавно. А вот где? Странно, может, ей кажется? Хотя нет, память у нее отличная, в отличие от поганого характера, который полностью ее устраивал. Понимая, что сейчас в памяти пробел, она недовольно надула щеки и прищурилась. Не любила она вот такие совпадения или ощущения. Услышав предложение мужчины, оставила на ближайшее будущее свои размышления и лениво заявила: «Посмотрим». Через час эффектная пара входила в огромный зал, где проходил маскарад. За это время они успели так много, что девушка до сих пор удивлялась. Были на СТО, где их невероятно быстро обслужили. А потом они отправились в магазинчик маскарадных костюмов, откуда вышли через 10 минут. Нужно заметить, что Андрей довольно быстро выбирает и примеряет вещи. Ей бы так. Девушка оглядела с головы до ног пирата и усмехнулась. Егоров Андрей, как оказалось по паспорту, так хотел быть лешим, но не было костюма его размера, поэтому он выбрал другой. И сейчас рядом с ней шел потрясающий мужчина в черных штанах, в белоснежной рубахе с завязками, в длинных сапогах, с широким поясом, куда цеплялся меч. Не настоящий, что радовало девушку, а то, кто его знает. Не успели войти, как кикимора принялась оглядывать всех присутствующих, желая найти в толпе студентов самую красивую Снегурку. Увидела. Василиса танцевала с Кощеевым. Красиво, что создавалось впечатление, что эта пара без ума друг от друга. Так и есть, только два барана уперлись рогами и ничего не видят, кроме своих обид. «Нужно быть проще», — подумала девушка, тут же реагируя на приглашение Андрея, молчаливо обнявшего ее за талию и закружив в медленном танце. Она лишь обняла его за шею и дальше принялась наблюдать. Девушка все не могла понять, как себя чувствует сестра. Но как только музыка остановилась, Василиса быстро направилась к лестнице, а следом за ней Кощей, срываясь с места, отталкивая Сопину, которая ниоткуда появилась, хватая Олега за рукав. Он оттолкнул, даже не слушая. Ирина нахмурилась, переживая, что Олег обидел сестру, и только намылилась за ней, но сильные руки мужчины, сжимающие ее талию, не дали пройти и шага. Кикимора подняла бровь, намекая, чтобы пират отошел, но он и не подумал, нагло усмехнулся и заявил: «Не стоит, парочка сама разберется». Повернулась снова к двери и, отмечая, что ничего не происходит, улыбнулась красавчику и уточнила: «А ты такой осведомленный в амурных делах?» Егоров прищурился и, притянув сильнее напарницу по танцу, нагло заявил: «Есть немного, но сейчас это не важно. На данный момент меня волнует главный вопрос: может ли дерзкий пират пригласить обворожительную красавицу на танец?» Девушка усмехнулась, удивляясь его поведению. Ей как никогда нравился этот сексуальный обольститель. На него даже невозможно было злиться, что ее настораживало. Хитрый лис неправильно на нее действует. Она удобно устроила руки на его плечах и прижалась, решив немного отдохнуть. Обычно он общался с милыми, добрыми и стеснительными красавицами, чувствуя себя обязанным, но несчастливым. А сейчас он впервые отдыхал. Ему было легко, как никогда. Мысли его прервались, когда мужчина заметил, что Ирина смотрит в сторону, внимательно приглядываясь к паре, которую он уже видел на месте ДТП. Кикиморова зорко наблюдала и недовольно прищурилась, когда Маша отошла. Стоило к Морозову подойти высокому мужчине с солидным животом и завести разговор. Он попытался задержать девушку, но она скромно удалилась в сторону, приблизившись к стене. На лице ее было волнение. Она кусала губы и теребила ткань своего сарафана. Внезапно она замерла, когда увидела вошедшую в зал царицу с пажом. В роли слуги был высокий светловолосый парень, бегающий на побегушках. Когда он увидел Марию, сразу же обратил внимание девушки на нее. Светловолосая царица скривилась и, приблизившись вплотную к парню, стала шептать ему на ушко. Замечая, как испугалась Маша, не зная, куда пойти и податься, Кикиморова сделала вывод, что это и есть обидчица Ивановой. Конечно, Морозов молодец, защитил, но наглой девке нужно было объяснить более понятно, чтобы не смело больше Машку обижать и других настраивать. Да вот, и не будет же ее вечно Даня защищать, он же не всегда рядом с ней, поэтому она захотела помочь. Испытывала потребность, чтобы уж точно знать, что милую девочку никто не обидит. Ей и так хватило в жизни. Тем временем белобрысая Грымза, как считала Ирина, вручила пажу стакан с апельсиновым соком и отправила к Марии, довольно усмехаясь, ожидая слез и истерику той, из-за которой получился скандал. «Вот же тварь!» — возмутилась Ирина, хмуря нос. «Это ты мне?» — усмехнулся Егоров, прекрасно понимая, что не ему, но желая услышать ее объяснений. Ирина очаровательно улыбнулась и сказала: «Нет, ты очень даже интересный. Настолько, чтобы мы могли уйти с этого неинтересного праздника и нормально отдохнуть?» Ирина усмехнулась и, приблизившись, прошептала на ухо: «Именно настолько, но пойдем чуть позже. У меня тут еще дельце одно осталось». Сказала и мило пошла вперед, планируя преградить парню путь. Когда он почти приблизился к Марии, девушка со всей силы толкнула его в спину, отчего он полетел в сторону и упал, распластавшись на полу, выплескивая содержимое себе на одежду. Раздался веселый смех. Все решили, что парень немного подвыпил, поэтому, естественно, первая пришла на помощь зеленая Кикимора. Она подала руку и помогла подняться. А когда парень хотел поблагодарить, не понимая, кто его так швырнул, ногтями левой руки вцепилась в кожу, нажимая так, что парень еле сдерживал крик. Посчитав, что этого недостаточно, она скрутила руку, не убирая с лица обворожительной улыбки, чтобы ее отсюда не вывели за агрессивное поведение, и мило прошептала: «Еще раз подойдешь к девочке, кастратом будешь. Понял?» «Ты че, совсем?» «Тыкать будешь своей стерве, а не мне, если перестанешь быть тряпкой. Будь мужиком, либо меняй ориентацию. За 3 метра видно, что яиц у тебя нет. Но я все-таки зародыши найду, если твою морду увижу рядом с ней. Так что пошел вон». «Да я...» «Мы уже обсудили тебя. Меня не стоит. Опасно для ребер. Понял? Или провести показательную репетицию?» — уточнила она, скалясь, показывая белоснежные зубы на зеленом личике. «Я понял», — проскулил парень, и девушка оттолкнула его, с улыбкой направляясь к Маше, с облегчением замечая, что все танцевали, и на них никто не смотрел, кроме основных действующих лиц, кто в курсе и заинтересован. Схватив бокал с шампанским у Маши, напоминая, что алкоголь вреден хорошим девочкам, посмотрела на Даню, который уже стоял рядом с Ивановой, и проговорила. «За девочкой смотри, а то...» «Я смотрю», — резко выдал Даниил, спокойно встречая ее взгляд. «Сам бы разобрался, но, замечая твою инициативу, решил посмотреть, как умеет разруливать ситуации Кикимора». «Ну, явно лучше, чем Морозы», — смело предположила она, все же желая знать его мнение. «Ну и как?» «Нормально. Ты ведь уже уходишь?» — спросил он, улыбаясь уголками губ. Девушка ухмыльнулась, считая, что парень все-таки классный, наглый, но как в этой жизни по-другому? Тем более, когда он тут всенародный спортсмен-любимец. Только вот что этот шедевр трется рядом с Машей? «Ухожу, но смотри мне», — добавила Ирина, намекая взглядом на Марию, молчаливо предупреждая, что она все понимает. «Я сам отвезу Машу. Все будет хорошо». «Нет, я сама», — поспешно проговорила Иванова, переживая оставаться с Данилой. Морозов и Кикимарова смотрели друг на друга, а потом девушка вздохнула и, повернувшись к Маше, положила руку на плечо и сказала: «Если что, мне звони». «Да, хорошо», — проговорила она и тут же прошептала. «Василисин телефон и ключи у меня. Мы когда приехали, она передала мне». «Поняла. Ладно, пусть так. Думаю, она найдет возможность позвонить мне», — произнесла девушка, и, заметив, что к ней летит фурия в костюме царицы, сделала глоток шампанского и добавила. «Ладно, Маша, если что, ты знаешь мой телефон. Не стесняйся», — сказала и пошла навстречу, догадываясь, что у истерички к ней есть вопросы. Царица подлетела ближе и процедила. «Что ты ему сказала? Он посмел послать меня! Он! Мне!» «Молодец!» — лениво заявила Кикимора, отпивая шампанское, и, замечая руку, замахнувшуюся в ее сторону, перехватила, а второй вылила содержимое бокала в лицо девушки. Липкая жидкость потекла на белоснежное платье, оставляя четкие пятна. «Ах!» — воскликнула светловолосая красавица, ужасаясь, что натворила Кикимора, а потом сделала шаг к ней, но замерла, слыша слова. «Личико расцарапаю, если еще шаг сделаешь», — отмечая, что девушка не шевелится, добавила, чтобы уж точно девке отбить желание к Маше приставать. «Подойдешь к Ивановой, выпью кровь, зажарю и сожру. Поняла?» Понимая по открытому рту, что та переваривает ценную информацию, оправдалась. «А что поделать? Мы, кикиморы, иначе не умеем». «Сумасшедшая!» — рявкнула царица, отступая, оглядываясь, но играла веселая музыка, и все весело танцевали. «Возможно, но при этом я очень даже добрая, и у меня тут два свидетеля есть, готовые поклясться в этом», — уже издевалась Кикимарова, наблюдая, как царица тяжело дышит. «Три!» — весело заявил пират, оказавшись рядом. Девушка перевела взгляд на красивого мужчину, не понимая, что он потерял с ненормальной кикиморой, а потом проговорила. «Да больно нужно с вами связываться!» Буркнула и ушла. А девушка смотрела ей вслед, чувствуя, что выполнила все, что хотела. Конечно, не так мирно и спокойно, как хотелось, да что уж там, она по-другому не умела, никогда не отличалась терпением. Зато к Машке не будут лезть, считая, что у нее есть ненормальная подруга-людоедка. «Ну все, справилась. Можно теперь в ресторан?» — лениво уточнил мужчина, когда Ирина смотрела по сторонам. «Или есть еще добрые герои, которых нужно наказать?» Кикимарова усмехнулась и, прищурившись, добавила. «Нет, можно идти. А что, скучно?» «С тобой, я понял, не соскучишься». «Это да, я умею», — задумчиво произнесла она, а потом ухмыльнулась и сказала. «Поехали. Но заедем к Василисе домой, и я переоденусь». «Поверь, ты неотразима в этом наряде. Думаю, нас запомнит каждый посетитель», — проговорил он. «Или стесняешься?» Кикимарова открыла рот, не веря, что Андрей пытается взять ее на слабо. Осмотрела свой наряд и довольно сказала. «Всегда считала, что зеленый цвет мне к лицу, так что едем». Мужчина засмеялся и, предложив руку несравненной красавице, повел ее к лестнице, думая про себя, что никогда не забудет этот маскарад.